Они обнаглели. Этим вшивым иммигрантам надо показать, кто хозяин в Калифорнии. Если мы не обучим крови тех, кто хочет здесь жить, мы станем похожими на тухлую Европу. Не о Европе разговор, об этом парне и о твоих ребрах. Если стать его хлыстами и в ущелье под уклон, привязать на шею камень и кокули на поклон, затравить цепными псами, будет праздник для ворон. Я займусь его глазами, он увидит страшный сон. Я дарю ему жизнь, он не умрет. Тереса, Тереса, Тереса. Теперь под сердцем плещет теплая волна. Кто ты, радость ясная, свет моих глубин? Что-нибудь одно из двух, дочка или сын? Как же это, как же так? Я была одна, а теперь во мне живет он или она. Ты нежность тайная, как ты там жива? А еще случается раз и сразу два. Как же это, как же так? Сколько стало нас? Сколько у меня теперь рук, сердец и глаз? Не слушай, что ты мечешься, чем тебе помочь? Если снится курица, значит будет дочь. Как же это, как же так? Вроде не стара, а совсем как старая. Не поднять ведра. Кто ты, тяжесть добрая? Новый хоккей. Если снится огурец, значит будет сын. Хозяина нет, уехал на прииск, его нет. Вот и ладно. Ребята, сюда! Здравствуй, кошечка, куда же ты, красавица? Одному мне не управиться. I love you. Сигеру. Личика. Не лишай добычи золота добытчика. Мы хорошие, а ты, девчонки, скверные. Муженек стащал на приисках, наверное. Мы поможем! Просто занимайте очередь! Не серди меня, ты мне годишься в дочери. Не лишай нас удовольствия невинного. Что трясешься, мразь? Собака Хакинова! не родись в нерожденный прах, обратись, долгожданный, родись на свет, в темноту, где ни слез, ни бед. Нерожденным сгори во мне, чтоб живым не гореть в огне. Я тебя во мрак унесу, в землю корни, листву, росу. Не живи, мой сын, не живи там, где мать лишили любви. Не иди в этот мир, здесь грязь, лучше поле травой укрась. Не живи, сынок, не живи там, где корчилась мать крови. Послушай, что с тобою, друг? Зрячий, а не вижу ничего вокруг. Есть глаза, а вижу, словно я слепой. Детство. Кровлю веток над лесной тропой. Жеребенка вижу, спящего в траве. Розовую тучу в летней синеве вижу. Двор, сестренку с кошкой. И отца. А жены не вижу. Нет ее лица. Все, что с нею, застит кровяная мгла. Ведь была Тереса. Говори, была. То, что было с нею, было или нет? Акин, послушай! Смерть взяла наш след. То, что было, было как вчерашний дым с молодым тобою. Не с тобой, седым. Не было. И было. Было. Не с тобой. Все вокруг ослепли. Вот и я слепой.